Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 6 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Сводка Минобороны республики. Степанакертец принял участие в телеигре «Поле чудес». В Арцахе увеличилось число зарегистрированных браков с иностранцами. В Азербайджане арестовали председателя Единой коммунистической партии. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян принял делегацию организации АРИ во главе с ее директором Степаном Терпетросяном. На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся реализации различных программ в Арцахе. Высоко оценив патриотическую деятельность организации, при непосредственном участии которой в стране были осуществлены различные стратегические программы, президент Саакян отметил, что и в будущем ожидает активного сотрудничества. Президент Баку Саакян подписал законы о признании утратившим силу закон НКР о структуре правительства НКР, о внесении дополнений в закон НКР о принудительном исполнении судебных актов, о внесении дополнений в закон о публичных торгах, о внесении дополнений и изменений в закон о лицензировании и о внесении изменений в закон о государственной пошлине. Президент Республики Арцах посетил Кожетахский район, ознакомился с ходом реализации ряда программ в сфере гидроэнергетики. Глава государства подчеркнул, что район имеет большой потенциал водных ресурсов, правильное использование которых окажет существенное содействие обеспечению социально-экономического прогресса и энергетической безопасности Арцаха. Президент Саакян дал конкретные поручения по надлежащему выполнению работ. В субботу президент Баку Саакян принял руководителей ряда ведущих банков Республики Армения во главе с председателем Центрального банка Артуром Джавадяном. Был обсужден ряд вопросов, касающихся развития банковской сферы в Арцахе. Глава государства с удовлетворением отметил активность сотрудничества двух республик в этой сфере, подчеркнув важность сохранения тесного взаимодействия в будущем. В субботу же президент Баку Саакян посетил Гадрутский район, провел рабочее совещание с участием ответственных работников райадминистрации и руководителей общин. Были обсуждены вопросы, касающиеся социально-экономической ситуации в районе и хода реализации ряда программ. Глава государства отметил важность сохранения высокого уровня координации работ и дал соответствующие поручения по их надлежащему выполнению. В период с 29 октября по 4 ноября обстановка на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск была относительно спокойной, об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР. За указанный период вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня и стрелкового оружия, произведя в направлении армянских позиций 1500 выстрелов. Отмечается, что передовые подразделения армии обороны НКР в основном воздерживались от ответных действий, предпринимая необходимые шаги для организации надежной обороны боевых позиций. В январе-октябре текущего года Министерство юстиции НКР зарегистрировало 18 разрешений иностранным гражданам на заключение брака. Об этом сообщили в Агентстве записи актов гражданского состояния Министерства юстиции НКР, добавив, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество браков иностранных граждан увеличилось на 60%. Заключившие брак иностранцы являются гражданами России, Туркменистана, Украины, Казахстана, Франции и США. Неурегулированные конфликты являются существенным препятствием для регионального сотрудничества. Об этом, как сообщает пресс-служба Кремля, говорится в совместном заявлении, принятом по итогам саммита президентов Азербайджана, Ирана и России в среду. Стороны признают, что неурегулированные конфликты в регионе являются препятствием для регионального сотрудничества и в связи с этим подчеркивают важность их скорейшего мирного решения путем переговоров на основе принципов и норм международного права и принятых в соответствии с ними решений и документов, говорится в заявлении. Также стороны выразили решимость противодействовать терроризму, экстремизму и транснациональной организованной преступности. Тегеранская встреча президентов Ирана, России и Азербайджана не имела специальной антиармянской направленности, заявил тюрколог Рубен Сафрасян, директор Института востоковедения Национальной академии наук Армении. Целью встречи было установление определенного сотрудничества между тремя странами по части использования инфраструктур, а именно железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Между тем, профессор Российского института гуманитарных наук политолог Сергей Маркедонов заявил, что когда стороны Карабахского конфликта не доверяют друг другу, процесс урегулирования все более усложняется. По его словам, если бы между Россией и Западом не было бы нынешней напряженной ситуации, то они оказали бы давление на стороны конфликта, и в результате компромиссов вопрос был бы решен, однако ни у России, ни у Запада нет таких намерений. Участие Степанакерца, проживающего ныне в Москве бизнесмена Георгия Гаспаряна в программе «Поле чудес» на Первом российском канале и исполнение им песни «Джан Карабах» вызвало в соцсетях, да и в Арцахе в целом, всплеск положительных эмоций. Итак, за барабаном «Поле чудес» Георгий Григорьевич Гаспарян, город Степанакерт. Саватанэм, что грустный такой? Как сказать по-армянски «такой везучий человек»? Бахтавэ тага. Бахтавэ тага. Вот это вы и есть. Yeah. Сектор приз на барабане. Песни можно? Конечно. У Георгия сын и дочка ждут с женой Кариной второго сына. Георгий мечтает иметь 5 детей. Кстати, жена Карина Роум, армянка, лауреат музыкальных конкурсов, сняла в селе Ванг клип про армян, дала 2 благотворительных концерта в Москве в помощь детям-инвалидам, хочет дать концерт в Арцахе. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Школа села Нур-Эркет Шаумянского района республики была основана в 2003 году на средства представителя армянской диаспоры Ирана Хайгуи Джарахян. Сегодня здесь обучается 45 учеников, сообщил директор школы Армине Хованисян. Պատի բարերար Հայկուհի Ճարահյանի կառուցվեց նոր երկեջի միջնակարգ դպրոցի շենքը, հենց նույն թվականի սեպտեմբերի 1-ից բացվեց 8-ամյա դպրոց։ Вначале школа была 8-летней, затем стала средней. На сегодняшний день школа нуждается в ремонте. Что касается классных комнат, они соответствуют количеству учеников. Условия удовлетворительные. Այսօր մի քիչ դպրոցը վերանորոգման կարիք ունի, բայց 45 աշակերտի համար բավարար պայմաններ։ В школе есть кабинеты по физике и биологии, однако лабораторий нет. Առարկայական կաբինետներ ֆիզիկայի և կենսաբանության ունենք, լաբորատորիաներ ոչ։ Сегодня, когда во всем мире усиленными темпами развиваются IT-технологии, директор школы с грустью отметила, что у них нет компьютерного кабинета, что так необходимо и актуально для развития детей. Что касается успеваемости учеников, можно назвать удовлетворительной. Есть как сильные, так и слабые ученики. Выпускники школы продолжают обучение в вузах Арцаха и Армении. Помимо уроков, отметила Армина Хованисян, в школе проводятся интересные мероприятия, посвященные юбилейным датам, проводятся диспуты, организуются вечера. Учащиеся школы принимают активное участие в предметных олимпиадах, а также в спортивных мероприятиях, организованных в школе и в районе. В Азербайджане арестовали председателя Единой коммунистической партии Мусу Туканова. В отношении Туканова выдвинуто обвинение по статье «Получение взятки» Уголовного кодекса Азербайджана. Решением Бинагадинского районного суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста, пишет Хагин Ас. Факт подтвердили члены семьи Туканова. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.